Любовь, ненависть, страх. Дворец был вовсе не похож на тот, что помнил Целио по его последнему визиту. Но тогда король Джизаль еще был жив, а сам он был лордом-губернатором, верным короне и обладающим всеми конечностями. А в круге лордов размещалось возвышенное братство благородных людей, а не сборище кровожадного сброда под предводительством безумной ведьмы. Что ж, времена меняются, и победителями становятся те, кто меняется вместе с ними. В позолоченных коридорах металось эхо непривычных звуков. Нечто среднее между безумным карнавалом и бунтом. Откуда-то доносилась резкая музыка, или, может быть, кто-то просто разламывал арфу. Здесь стоял странный запах, как в дешевом борделе. На стенах висели портреты надменных монархов, изрезанные и перевернутые вверх ногами. Аккуратно одетый темнокожий человек сидел в кресле, нервно теребя в руках шляпу и подскакивая при каждом звуке. Должно быть какой-нибудь посол. Мимо, пошатываясь и хихикая, прошла пара женщин в едва застегнутых красных платьях. У одной в руке была бутылка вина, у другой — горшок с плещущейся краской. За ними тянулись две извилистых цепочки красных следов. «Раньше говорили, что сердце государства прогнило», — пробормотал Гловард, бросив опасливый взгляд через плечо. «А теперь как это назвать?» «Адам», — прошептал Юранд. «Кровь и ад. Вот во что они его превратили». Створка билась о раму. Тук-тук-тук. Через разбитое окно, кружась, залетал снег, оставляя в коридоре лужицу талой воды. Даже несмотря на это, из-за ярко пылающих в каждой комнате каминов стояла удушливая жара. И если этого было недостаточно, чтобы на лбу у Лео выступил пот, навстречу то и дело попадались сжигатели в доспехах, заляпанных красной краской. Некоторые даже лица себе перемазали ярко-алыми дамскими румянами, напоминая то ли дикарей из Закринны в боевой раскраске, то ли каких-то клоунов-убийц. «Прошу вас, он невиновен, клянусь!» Голос культурной женщины, плачущей и умоляющей одновременно, доносился из-за двери, замок которой был выломан топором. «Его сегодня отправляют на башню!» «Видишь ли, Лилотта, может быть, я и мог бы поговорить с судьей о твоем деле», — отвечал мужской голос. Судя по звуку, его носитель от души развлекался. «Хотя бы скажите мне, что я могу сделать?» «Для начала ты можешь снять одежду». Гловард замедлил шаг, сжимая челюсти. Полоска света из приоткрытой двери упала на его лицо. «Может, вмешаемся?» — прошептал он. Лео даже не замедлил шага. «Не глупи, черт возьми». До Великой Перемены это он спрашивал бы сейчас, не должны ли они вмешаться. Ворвался бы в эту дверь в порыве тошнотворного самовлюбленного героизма. Но тогда он был беспечным, мягкосердечным идиотом. Он вспомнил, как вместе с Савин раздавал в трущобах хлеб и одеяло. Кажется, 1000 лет назад. Он готов был рвать на себе волосы при виде условий, в которых жили эти несчастные. Рыдал, что не может сделать для них больше. Теперь он только морщился от утомительного вмешательства в его жизнь боли этой женщины. Она казалась тривиальной по сравнению с болью в его обрубке. Как часто говорила ему мать, нельзя позволять любой эмоции уносить тебя невесть куда. Надо смотреть шире. «Ну так что?» — промурлыкал мужской голос. «Вы хотите спасти его или нет?» «Мы здесь ничего не сделаем». Юранд подхватил Гловарда под локоть и потащил дальше. Всхлипывания женщины вскоре затихли позади. Лео стиснул зубы и прибавил шагу, кривя лицо при каждом лязге своей металлической ноги. Он ведь нашел какой-то способ жить со всем этим дерьмом, верно? Значит, и она сможет. Стены повсюду были изрублены и исцарапаны. Резьба искалечена в тех местах, где монархические солнца были выдраны с мясом, срублены, выдолблены. На их месте красной краской были намалеваны лозунги «Вставай! Равенство! Миддерланд для миддерландцев!» И под конец, поперек мозаичного пола, у подножья инкрустированной золотыми листьями лестницы, пошли все на. Юранд поднял брови. «Никогда не видел философию сжигателей столь отчетливо выраженной». «Да, тут ухвачена самая суть», — пробормотал Лео, мучительно взбираясь по ступенькам. По ровной поверхности он теперь мог идти, почти не опираясь на трость, но лестницы до сих пор вызывали у него смятение. По ним приходилось карабкаться, развернувшись в полоборота, по ступеньке за раз. Сперва трость, потом искусственная нога, потом настоящая. И всегда был момент, когда вес всего тела приходился на обрубок. Через гнездо, через железную стопу, когда он чувствовал, что вот-вот упадет. Момент, когда ему приходилось стискивать зубы от боли и попросту не соглашаться сдаваться. Он заметил, что Гловард маячит возле его локтя, словно готовясь подхватить. «Кончай меня опекать!» — буркнул он. «Он просто не хочет, чтобы ты размозжил себе голову», — заметил, обгоняя их Юранд. На верхушке лестницы Лео постоял, переводя дыхание, дожидаясь, пока утихнет боль в пульсирующем обрубке, утирая пот рукавом действующей руки, поплотнее заталкивая вторую за отворот куртки. Потом он обратил внимание на размеренное поскрипывание мебели, доносившееся из-за закрытой двери сбоку. Шумное пыхтение, стоны, рычание. По меньшей мере, 4 разных голоса. Один из них, возможно, плакал. «То ли трахаются, то ли убивают друг друга», — пробормотал Юранд. «Одно другому не мешает», — отозвался Лео. Он сделал последние несколько шагов к двери судьи, стараясь принять самую горделивую осанку, какую только мог. Ее кабинет представлял собой огромное помещение с куполообразным потолком, заваленное всякой дрянью. Пустые бутылки, полные бутылки, погнутые столовые приборы, топоры и арбалеты, кипы порванных, покрытых пятнами документов, недоеденная куриная тушка, античные вазы, используемые как пепельницы, украшенная резьбой кровать размером с небольшой военный корабль, шелковые занавеси разодраны и свисают полосами, одна из подушек разрезана, перья усыпали пол и кружатся на сквозняке. Юранд смотрел куда-то с несколько потрясенным выражением на лице. Лео проследил за его взглядом. Сперва он решил, что ошибся. Он очень на это надеялся. Но нет, это действительно выглядело так, будто кто-то испражнился прямо на пол. Через открытую дверь Лео мельком увидел голые тела, безвольные конечности. Возможно, сжигатели, отсыпающиеся после очередной попойки, но он бы нисколько не удивился, если бы это оказались трупы. Женщина, крест-накрест перепоясанная ремнями с кармашками, полными метательных ножей, сидела на корточках возле стены и кидала кости. Двое покрытых шрамами сжигателей стояли возле узкого окна, глядя на падающий снаружи снег. Какой-то неприятный ублюдок с сильно искалеченным лицом встречал их насмешливой ухмылкой, скрестив руки на груди. Гуннар Броуд стоял среди общего молчания, отхлебывая из бутылки и глядя, как хромающий Лео входит в комнату. Он изменился почти настолько же, насколько и дворец, и примерно в том же ключе. Не осталось и следа от того внимательного защитника, что охранял Лео и Савин в тот день в трущобах. Его глаза, кажущиеся маленькими позади толстых линз, приобрели ужасное пустое выражение, и теперь Лео не хотелось встречаться с ним взглядом. Словно он до сих пор не начал крушить все вокруг лишь потому, что не мог решить, чью голову размозжить в первую очередь. Судья лежала поблизости, распластавшись на чудовищных размеров диване перед чудовищных размеров камином. На ней был драный халат яркого сулджукского шелка, открывавший бледную бугристую грудную кость и ярко-красную сыпь на всю шею. Ее волосы свисали спутанной оранжевой занавеской, закрывая один глаз. Другой, прищуренный, с красными веками, глядел прямо на Лео. «Что я вижу?» «Гражданин Брок собственной персоной». Ее черный глаз скользнул в сторону, уставившись на Юранда с Гловардом. «А также уцелевшие представители клуба английских поклонников молодого льва. Добро пожаловать в мой салон». Стены украшала древняя фреска, или, по крайней мере, ее остатки. Над головой судьи какой-то истекающий кровью старик лежал посреди леса. 5 фигур уходили прочь с одной стороны, 6 с другой. Лео никогда не обращал большого внимания на уроки своих наставников, так что имел лишь весьма приблизительное представление о сюжете. Очевидно, умирающий старик был Иувином, а его ученики, маги, шли, чтобы за него отомстить. Он предположил, что лысеющая фигура впереди изображала Бояза, хотя кто-то соскоблил его лицо, намалевав на его месте красный вздыбленный член. Возможно, еще несколько месяцев назад это был настоящий шедевр, но сжигатели потрудились над фреской не меньше, чем над всем остальным. Изрубили ее мечами и топорами, оставили вмятины боевыми молотами, намалевали сверху страстные призывы и гневные цитаты наряду с детской похабщиной, пририсовали фигурам символические рога и хвосты. Кровь, текущую из ран Иувина, они превратили в грандиозный поток, заливший весь пол вокруг камина. Судья ухмыльнулась. «Огонь, смерть и месть! И мой любимый маг! Вот ублюдок, который умел сжечь!» Она махнула рукой на стену позади Лео. Тот, нахмурившись, обернулся. Над дверью, через которую он вошел, мрачный, зловещий и нетронутый красной краской, высился брат Иувина и его убийца, мастер-делатель, Канедиас, широко раскинувший руки. За его плечами полыхало море пламени. Лео выдавил улыбку, скрывая свое отвращение, и прохромал в комнату, чувствуя себя петухом, заходящим в логово к лисе. «Гражданка судья, если не ошибаюсь, вы за мной посылали». «Вы не ошибаетесь. Почему бы нам всем не присесть?» Судья махнула рукой на разбитые стулья. «Можете спихнуть все это дерьмо на пол?» «Спасибо, я предпочту постоять». Она взглянула на его культю и сморщила нос в недоверчивой усмешке. «Странное предпочтение для одноногого. Бросьте, дайте вашей ноге отдохнуть. Выпейте гребаного чаю». Она подтолкнула к нему чайник через наваленную на столе груду всякого хлама, столкнув за край стопку книг с хлопаньем полетевших на пол. «Я сама не поклонница южных обычаев, но знаю, что глоток чая может ткнуть человека как раз в нужную дырку». Гловард поставил на ножки перевернутый детский стульчик и нервно взгромоздился с краешка. Один из людей возле окна оскалил зубы и издал странное шипение. Лео, скривившись, попытался сесть так, чтобы сохранить какую-то долю достоинства. Судья выудила из груды хлама трубку для шелухи и принялась сосать с такой силой, что ее щеки втянулись вовнутрь. «Вы все считаете, что я спятила, не так ли?» — внезапно спросила она, выпуская из носа бурые струи дыма, словно дракон. Последовало нервное молчание. Юранд прочистил горло. «Я бы так не сказал. Быть сумасшедшей может быть полезно. Или чтобы люди считали тебя сумасшедшей, тогда они не видят твоего приближения. Король Орса ведь видел ваше приближение при Стоффенбеке, не так ли, молодой лев?» «Видел», — признал Лео. «За 1000 миль. Очень болезненный урок, который мне не придется учить по второму разу». «Самый лучший вариант. Резинау считал меня сумасшедшей. Кажется, во рву до сих пор валяются пара его кусков. Вот и все, что можно сказать о сумасшествии и о здравом смысле». Она протянула ему трубку. «Покурим?» «Предпочитаю иметь ясную голову». «Хорошая идея». Она отшвырнула трубку в угол, оставив на полу след дымящегося пепла. «Очень здравая». Во имя мертвых Лео, кажется, по-прежнему слышал, как те люди трахаются или убивают друг друга. Впрочем, возможно, это были уже другие. Юранд снова прочистил горло. «Насколько я понял, было еще одно поражение. На Востоке». «Хм», — протянула судья. «Да, Форест снова задал народной армии взбучку. Генерала Катлера и нескольких его неудачников-офицеров уже тащат обратно в Адую, чтобы судить за измену. Похоже, когда даешь маленьким людям башмаки больших людей, это не делает их большими, а только заставляет спотыкаться». Она склонила голову на бок. «А Форест с его изменниками сейчас маршируют к Адуе, чтобы водрузить нашего олуха-короля обратно на престол. Можете вы в такое поверить? Полный бардак в головах, как у всех военных. Похоже, великой перемене нужен герой, который ее спасет». Ее брови взлетели вверх, словно эта идея только что пришла ей в голову. «Как вы себя чувствуете, молодой лев? Не хотите снова сесть в седло?» В Фактически он рвался к этому уже несколько месяцев, в особенности со времени посещения его викториной Дантойфель. Однако Лео старался больше не давать желаниям водить себя за нос. «Если меня призовут на защиту Великой Перемены, я исполню свой долг», — спокойно сказал он. «Ха!» Угол рта судьи загнулся вверх. «Вы знаете, почему меня прозвали судьей? Это целая история. Нет, в самом деле, выпейте гребаного чаю!» И она откинулась обратно на подушке, задрав одну босую ногу на стол и задумчиво уставившись на изображение мастера-делателя. Лео, похолодев, осознал, что ее халат раскрылся, открыв на обозрение половине комнаты ее поросшую рыжими волосами промежность. Он не мог сказать, сделала ли она это специально, но что-то в том, как она небрежно выставила себя на показ, привело его в легкий ужас. Меньше всего на свете он хотел видеть это, но почему-то ему приходилось постоянно отводить глаза в сторону. «Я не знаю, кто были мои родители», — задумчиво продолжала судья, шевеля пальцами ног. «Может быть, поселенцы в дальних территориях? Но они были убиты, когда я была еще ребенком, а потом меня украли призраки. Привели к себе и воспитали. В клане великого Санджида, императора равнин». Женщина с ножами подняла голову от своих костей и засмеялась. Судья, нахмурившись, взглянула на нее. «Я что, мать твою, сказала что-то забавное?» Та покачала головой и вернулась к своим костям. «Они обращались со мной хуже, чем с грязью, призраки, хуже, чем с рабыней. Но по причине того, что я была человеком со стороны, меня сделали судьей всевозможных разногласий между их кланами. Вопрос не стоял о правосудии, о чьей-то невиновности или вине. Вопрос был только в том, что должно быть сделано. В поддержании равновесия между разными группами на равнине, чтобы ни одна не получила слишком большого перевеса над остальными». Она потерла неровную щетину сбоку своей головы. «Конечно, потом начало прибывать все больше поселенцев с этими их братствами, и они повыбили призраков одного за другим, разогнали дичь и отравили воду. Однажды они пришли в нашу деревню и убили всех, кого я знала, и сказали мне, что они меня освободили. Они спросили, как меня зовут, и знаете, что я им ответила?» «Судья?» Она прищелкнула пальцами. «А вы не дурак. Да, может быть, поэтому я теперь разыгрываю из себя судью. Они привили мне вкус к поддержанию равновесия». «Звучит больше похоже на оправдание, чем на объяснение», — пробормотал Юранд. Лео бросил на него хмурый взгляд. «Это одно и то же, смотря с какой стороны посмотреть». «Ха!» — судья ткнула в Лео пальцем. «Я собиралась сказать в точности то же самое. У этого парня не только смазливое личико, а, Броуд?» Броуд уставился на Лео, пожевал челюстями и отхлебнул из фляжки. Лео подумал, что он должно быть настолько зол, что не может разговаривать, или настолько пьян, что забыл, как это делается. Возможно, и то, и другое. «Знаете, в чем проблема с хорошеньким личиком?» — продолжала судья. «Люди привыкают к преимуществам своей красоты, а потом, когда ее вдруг не остается, им больше нечем добиваться успеха в жизни. Нет ничего поганее человека, который прежде был красивым. У них такая жалкая улыбка. «Любите меня, любите, любите!» — как бы говорит она. «Хотя там уже не осталось ничего, что можно любить». Судья подалась вперед, так что ее нагота, слава мертвым, снова оказалась в тени и схватила со стола топорик. Гловард беспокойно зашевелился, но судья всего лишь отрубила ногу от куриной тушки парой звонких ударов, вызвавших недовольное полусонное мяуканье из соседней комнаты. Она швырнула топорик обратно и принялась жадно обгрызать кость. Потом остановилась. «Да, так о чем мы там говорили?» «О руководстве народной армии», — отозвался Лео, словно эта тема была ему совершенно неинтересна. Он старался говорить поменьше, но тем не менее ощущал, как ее глаза словно бы измеряют его, вскрывают, роются в его внутренностях, словно хирург над трупом. «Ну хорошо». Она ткнула в него куриной ногой, и кусок мяса, оторвавшись, шлепнулся на пол за его спиной. «За последние пару лет многое переменилось. Но вы по-прежнему пользуетесь популярностью. Военное дело у вас в крови, и бойцы вас уважают. Человек, побивший Стура Сумрака в кровавом круге и все такое прочее. Я слышала, что вы прежде грешили опрометчивостью, но, насколько я понимаю, уже излечились от этого недуга. Не могу сказать, что я вам доверяю, но я вообще не доверяю никому из тех, кому доверяю. Вы понимаете, о чем я? Вы — это риск. Но в эти дни ничто не безопасно, и такое положение меня в любом случае устраивает. Итак? Итак, вы превосходный кандидат. И она уселась и снова принялась за куриную ногу. Но? Но вы здесь не единственный, кто чего-то хочет. Судья отбросила обгрызенную кость, облизала пальцы и вытерла их о свои волосы, заодно убрав их с лица. «Знаете, кого мне больше всего хотелось бы видеть на скамье подсудимых?» Лео не хотелось затягивать этот разговор. Беседа с судьей была похожа на игру, которая в любой момент могла оказаться фатальной. Он попытался придумать, кого больше всего хотел бы видеть на скамье подсудимых он сам. «Короля Орса?» Судья наморщила нос. «Этот ходячий член? Нет. Вам доводилось читать какую-нибудь из книг Суарбрека?» Лео скорее бы выпил суарбрековой мочи. «Я вообще немного читаю». «А зря. Его книги скрасили мне многие тяжелые дни. В последней главе обычно размещается сентиментальное прощание с героями, но кульминация истории располагается чуть-чуть раньше. Главная опасность. Самый волнительный момент. Самое торжество, вы понимаете? Суд над королем Орса!» Она театрально вздернула свои костлявые плечи. «Это последняя глава. Это будет необходимо сделать, но от этого уже ни у кого не закипит кровь. Верно я говорю, Броуд?» Броуд хранил молчание. «Нет. Человек, которого я больше всего хотела бы судить, это сам костлявый. Зант, мать его, Данглокта! Это ведь с него все пошло! Это он пытал людей! Он водрузил виселицы, он устраивал показательные казни! Это он отправил на тот свет большинство людей, чьи имена мы теперь высекаем на площади мучеников!» Судья негодующе оскалилась. «Но поскольку он хитрая старая мокрица, то успел юркнуть в щелочку и отсиживается в ней. Так вот, мне нужен на скамье подсудимых кто-то, с чьей помощью мне удастся выманить калеку на свет?» Она выжидающе подняла рыжие брови. «Ну, могу вас заверить, мы с ним никогда не питали друг к другу особенно теплых чувств. Я не имею понятия, где...» «Я хочу посадить на скамью подсудимых вашу жену». Судья сказала это с улыбкой, так что Лео принял это за шутку и даже сумел сам выдавить кислую ухмылку. «Вы, конечно, шутите». «Еще чего», — прошипела она, оскалив зубы. «Я хочу, чтобы вы дали слово. Если я отправлю под суд вашу жену, вы не станете мне препятствовать. Пускай она отречется от своего отца, расскажет нам, где его можно найти, и тогда, думаю, суд сможет найти в себе к ней талику милосердия. Ну, что скажете, а? А? А?» Лео сглотнул. Его сердце билось очень громко. Он поглядел на Броуда, но его линзы как раз поймали луч света от окна и сверкнули белым огнем, так что Лео не смог разглядеть его глаз. В его лице, покрытом густой щетиной, было что-то мертвое, засохшие корки на татуированных костяшках. Цепочка синяков с одной стороны шеи. Броуд поднял свою бутылку и отхлебнул. «Лео!» Услышал он шепот Гловарда и поднял руку, веля ему замолчать. И года не прошло, если в такое можно поверить, с тех пор, как он представил Савин населению Инглии, слушал их ликующие крики на пристани, полные гордости и восхищения. Он припоминал даже, что употребил слово «любовь», хотя сейчас не смог бы объяснить, что имел под этим в виду. Если бы в те дни кто-нибудь угрожал тронуть хоть волосинку на голове его жены, то столкнулся бы с его поспешным и праведным гневом. Но с тех пор произошла великая перемена. Перемена во многих вещах. Он больше не мог себе позволить ни поспешности, ни праведности, ни тем более гнева. «Если против моей жены есть какие-то улики...» Лео выговаривал слова медленно и осторожно. «То пусть ее судит народ. Я согласен на ваши условия». Последовало долгое нервное молчание. Потом судья взорвалась смехом. «О, молодой лев, это же просто замечательно!» Она хлопнула себя по татуированной ляжке. «Любовь может свести людей, пока светит солнышко, но она их не свяжет, когда настанут холода. По моему опыту, ненависть лучше. Люди объединяются против общего врага. Тем не менее, потом враги оказываются побиты и остаются в прошлом, как ломатели побили короля, как маги побили Канедиаса. И что происходит тогда? Люди уже привыкли к врагам, им нужно еще. Они начинают кидаться друг на дружку». Какой-то человек забрел к ним из соседней комнаты. Низенький, коренастый. На нем был жилет и более ничего. «Что за...» — пробормотал он, щурясь на свет. «Надень на себя хоть что-нибудь, животное!» Судья снова перевела взгляд на Лео. «Любовь и ненависть — это роскошь. Поэты говорят, что это все якобы от сердца, но я говорю, нет. Это ложь, которой мы кормим сами себя. Это выбор, который мы делаем сами. Но вот страх...» Она воздела вибрирующий кулак. «Это инстинкт. Страх, похоть и голод, они универсальны. Они есть даже у самых примитивных насекомых. Страх сидит у тебя в печенках, в костях, во всех твоих гребаных дырках. Страх, похоть и голод — вот что связывает нас вместе и держит на верном пути. Людям не нужны любовь и ненависть, молодой лев, но они всегда должны бояться. Не забывайте об этом!» Лео подумал над услышанным и кивнул. «Мудрый совет», — сказал он, и ему даже не пришлось кривить душой. Итак, не без усилия он поднял здоровую ногу, каблуком спихнул с дороги какой-то хлам и водрузил ее на грязный стол рядом с ногой судьи. «Мне пора надевать мой дорожный сапог?» «Тотчас же, если не раньше, генерал Брок! Молодой лев снова в седле!» Она вскинула вверх руки, и один из сжигателей возле окна похлопал в ладоши. «Вот ведь парадокс! При власти короля у нас был простолюдин, которого сделали лорд-маршалом, а при власти народа у нас будет лорд-губернатор, сделавшийся простолюдином. Жизнь бывает ужасна», — продолжала она, ткнув большим пальцем в мертвого Иувина. «Но она бывает и прекрасна». Она показала на Канедиаса и его огненное море. «Вот где настоящая красота, а? Какой размах! Наверняка ваш старый мундир лежит где-нибудь, дожидаясь своего часа. Правда, одну штанину, наверное, придется подшить». «А представители согласятся на это?» «Я что-то не замечала, чтобы в последнее время мне кто-нибудь возражал. А вы?» Судья дернула головой в сторону человека со сломанным носом. «Искра, ты отправляешься с ними». Казалось, тот был так же недоволен этим распоряжением, как и сам Лео, но гораздо хуже сумел скрыть свои чувства. «Я?» «Что, теперь ты решил со мной поспорить?» Броуд пошевелился, сжимая кулак незанятой руки, и Искра опасливо отступил назад. «Конечно нет, судья, конечно нет!» «Вот, он будет вашим, как это называется, связующим звеном между вами и офицерами чистоты, будет присматривать, чтобы все вели себя хорошо, были верны нашему делу и смотрели в нужную сторону». «Без сомнения, это окажется для нас огромной помощью». Лео скрипнул зубами, перенес вес назад и затем выпихнул себя наверх, на ноги. Боль в культе сразу же вновь обострилась. «Я пришлю его к вам позже. Нам нужно сперва перемолвиться словечком, как сжигатель со сжигателем, вы понимаете». «Уверен, что он сможет меня нагнать». Лео похлопал тростью по своей фальшивой ноге. «Я теперь хожу не особенно быстро». «Не хотелось бы вмешиваться в ваши мужские военные дела, но все же одно слово совета, генерал, прежде чем вы выступите навстречу славе». Судья запрокинула голову назад, глядя на него вдоль носа. «Не проигрывайте». А теперь кто-нибудь, разотрите мои гребаные ноги. Во всяком случае, можете начать с них, а дальше двигаться выше». По крайней мере, те ужасные голоса наконец умолкли. По крайней мере, Лео их больше не слышал, когда хромал обратно к лестнице. Кроме того, который плакал, этот продолжал тихо всхлипывать. Гловард догнал его и зашипел в ухо. «Она хочет отдать Савин под суд». Лео отшвырнул свою трость, ухватил здоровяка за отворот куртки и навалился на него, прижав к стене. «Ты думаешь, я этого не заметил? Мать твою, раз так!» «Я мог бы ее предупредить». «Ни в коем случае. Ты соберешь всех, на кого можно положиться, и не мешкая выступишь вместе со мной, чтобы присоединиться к народной армии». Гловард потрясенно уставился на него. Словно до этого момента он толком не видел Лео, а теперь это, наконец, произошло, и увиденное ему совсем не понравилось. «Но как же твои дети?» Лео снова пихнул его к стене, шипя сквозь сжатые зубы. «Если Савин сбежит, судья поймет, что мы нарушили уговор, и все будет кончено. Нужно, чтобы она мне доверяла. По крайней мере, до какой-то степени. Это единственная возможность, если мы хотим, чтобы наш план сработал». «Он прав», — тихо сказал Юранд, просовывая трость Лео между ним и Гловардом и используя ее как рычаг, чтобы их разделить. «У нас нет выбора». Разумеется, Юранд видел, что это необходимо. Он никогда не был сентиментален. «Савин сама этого захотела», — отрывисто сказал Лео. «Ей следовало знать, к чему это может привести». Он выхватил из руки Юранда свою трость и заковылял вниз по лестнице. Лязг его железной ноги гулко отдавался под золоченым потолком. «Что, я должен был отказаться?» Он дернул подбородком в сторону лозунга у подножия лестницы. «Послать судью туда же? Да мы бы все оказались на скамье подсудимых еще до заката». Позади него Юранд тяжело вздохнул. «Может быть, еще окажемся».